Глава вторая, в которой Платон Платоныч принимает снотворное, но не может уснуть. Но хотя лекарство действительно было сильное, Платон Платоныч не спал. Он лежал с открытыми глазами и думал. Разговора между котом и шотландской розой он не слышал, но тишину как раз слышал, это была безнадежная, ничего не обещающая академическая зимняя тишина. Академическая она была не потому, что поселок Сосновая гора был построен для академиков, а потому что, сохраняя их покой, она глубоко сознавала свое значение. Впрочем, зимогоров было немного, и они все как один немного побаивались Платон Платоныча, хотя уважали его как знаменитого астронома. А он побаивался их, подозревая, что они смеются над его внешностью, действительно не совсем обыкновенной. Дело в том, что Платон Платоныч чем-то напоминал «Бяку-закаляку» из стихотворения Корнея Чуковского. «Ну а это что такое, непонятное чудное, с десятью ногами, с десятью рогами? Это бяка-закаляка кусачая». Правда, у Платона Платоныча были только две ноги, а в пышной, торчавшей во все стороны шевелюре, едва ли удалось бы различить рога. Однако он почему-то не позволял подстригать торчавшие из носа и ушей волосы, в которых, несомненно, было что-то кусачее. Рыже-седая голова курчавилась грозно, из-под мохнатых бровей поглядывали свирепые маленькие глазки. Только очень проницательный человек мог разглядеть в них доброту, простодушие, благородство и грусть. Ольга Ипатьевна была совершенно права, когда говорила, он и во сне комара не убьет. Маленький, коренастый, с большой квадратной головой, он ходил по дому, цепляя по медвежье ногу за ногу, и думал. Иногда он начинал петь «Из-за острова на стрежень», таким глубоким басом мог похвастаться только бяка-закаляка. С вечера ему удалось уснуть. А потом сон стал прибегать на минутку и убегать, торопился от стариков к детям, которые, не доставляя ему никаких хлопот, превосходно спали. Платон Платоныч встал и подошел к окну. Зима открылась перед ним, свободно раскинувшись в саду среди жасмина, голубых елей и американских кленов. Лунный свет осторожно вошел в детскую и стал распоряжаться в ней, притворяясь, что у него и без того немало дела. В доме не было детей, но детская была. Минуло 15 лет с тех пор, как неопытная паспортистка подарила Платону Платонычу сына, назвав его Васей, и теперь стало ясно, что пора убрать из комнаты надувных зверей, оловянных солдатиков, коня с пушистым хвостом и аккуратно подстриженной гривой. Все могло быть иначе. И он представлял себе, что бродит по дому в халате не потому, что снотворное не помогло, а потому, что он ждет сына, задержавшегося на школьном вечере. Какое счастье было бы волноваться за него, успокоиться, убедившись, что он вернулся. Волосы Вася отрастил бы до плеч, и ни одного слова упрек. Он позволил бы ему носить брюки дудочкой, и не очень удивился бы, если бы Вася заказал себе зеленый или лиловый пиджак. Хриплый бас старого негра доносился бы по вечерам из его комнаты, и Платон Платоныч терпеливо слушал бы спиричуэлс, который он ненавидел. Прошло уже добрых 15 лет с тех пор, как молодые люди перестали носить короткие брюки дудочкой и не гоняли из одного конца города в другой, чтобы записать Луи Армстронга. Но Платон Платоныч, сидя у своего телескопа, не замечал времени и существовал в 60-х годах. Из-за острова на стрежень. Платон Платоныч удивился, услышав звук пастушеской дудочки, который сперва нерешительно, а потом все более смело стал вторить ему. Как пастушеская дудочка накануне Нового года, когда еще зима украшает заборы снежными змеями? Когда голубые елочки, укутанные с головы до ног, стоят, как монашенки перед амвоном. Когда американские клены только и ждут знакомых белочек, которые стряхнут с погнувшихся веток надоевший равнодушный бесчувственный снег. Он слушал и не верил ушам. Но вот что-то стало складываться, соединяться в полутемной комнате, неясные очертания головы, рук и ног, как будто кто-то пытался нарисовать их мелом на плывущей по воздуху черной доске. Дудочка все пела, и можно было подумать, что все это ее дела. Пушинки кружились в лунном свете. Очертание тонкой фигуры становилось все отчетливее, но оно еще плавало по воздуху вместе со школьной доской, как будто не решаясь от нее отделиться. Но вот удалось. Доска исчезла, и с замирающим сердцем Платон Платоныч ясно увидел мальчика, спокойно стоявшего у окна и терпеливо ожидавшего, когда его спросят, откуда он взялся. Но Платон Платоныч думал о другом. Он боялся, что снотворное все-таки подействовало, и ему было страшно, что он сейчас проснется. «Добрый вечер!» «Добрый вечер!» — неуверенно ответил Платон Платоныч, все еще думая, что спит. Он повернул выключатель, и ничего не изменилось. Ночь не перешла в день, зима в лето. Очевидно, земной шар летел вокруг солнца с прежней быстротой, но у окна стоял высокий рыжий мальчик с голубыми широко расставленными глазами. «Сейчас проснусь», — с сожалением подумал Платон Платоныч. «Спрошу, как его зовут, и проснусь. Нет, лучше не буду спрашивать. Тогда, может быть, не проснусь. Меня, кажется, зовут Вася», — как будто угадав его опасения, сказал мальчик. Он немного запинался. «Впрочем, что такое «кажется»? Это надо будет выяснить, правда?» «Правда», — тоже запинаясь от волнения, ответил Платон Платоныч. «Да, как хорошо. Значит, когда я вырасту, меня будут звать Василием Платонычем». Он смотрел прямо в глаза и в то же время как будто немного косил. «Может быть, от усталости», — с нежностью подумал Платон Платоныч. «А что у вас делают, когда устают с дороги? Ложатся спать?» Платон Платоныч с трудом удержался, чтобы не спросить: «А что у вас?» «С дороги умываются и перед сном чистят зубы», — осторожно ответил он. Мальчик подумал. «А это интересно, чистить зубы?» «По меньшей мере полезно». «Полезно в первый раз или всегда?» «Всегда. Впрочем, в первый раз, может быть, и бесполезно. Ты ужинал?» «Нет еще. А ужинать интересно?» «О, да, в особенности, когда хочется есть». «А ведь мне кажется, хочется. Вот видите, опять кажется. Это потому, что, кажется, когда-то я все это прекрасно знал, и что ужинают, когда хочется есть, и что перед сном надо чистить зубы. Кстати, кто-то сунул мне в карман зубную щетку, не вы?» «Нет». «Вот это действительно очень забавно. Откуда же она взялась? Мы еще подумаем об этом, правда?» «Непременно», — снова пугаясь, что это сон, ответил Платон Платоныч. «Сейчас я разбужу Ольгу Ипатьевну, и она приготовит нам ужин». «Что вы, ни в коем случае не надо никого будить. А кто такая Ольга Ипатьевна? Она добрая. Не рассердится, что я появился?» «Ну что ты, она будет очень рада». «А вы интересный», — задумчиво разглядывая Платон Платоныча, заметил мальчик. «У вас все не на месте, а между тем очень даже на месте». Платон Платоныч засмеялся. «Прекрасно!» — закричал Вася. «У вас прекрасный смех, очень добрый. Вообще-то вы ведь страшилище, одной бороды можно испугаться, но смех прекрасный. У Ольги Ипатьевны тоже есть борода?» «Ольга Ипатьевна — пожилая почтенная дама», — с достоинством ответил Платон Платоныч. «Ах, дама! Женщина! Вы знаете, мне кажется, что я когда-то видел много женщин, и у них действительно не было бороды». Не спрашивая, откуда в 3 часу ночи в доме появился рыжий мальчик с голубыми глазами, Ольга Ипатьевна приготовила яичницу, подала хлеб, масло, сыр, и Вася с аппетитом поужинал, а Платон Платоныч выпил чашку кофе. «Но ведь паспортистка действительно ошиблась», — думал он, глядя, как Вася, почистив зубы и умывшись до пояса холодной водой, с наслаждением растирает мохнатым полотенцем узкие плечи. «А может быть, нет? Ведь нет же никаких сомнений, что это не сон». Он принес свою пижаму, которая повисла на Васе, как на вешалке, постельное белье, одеяло, подушку. Кроватка, стоявшая в детской, была коротка для Васи, но он без колебаний лег на нее, просунув через никелированные прутья длинные ноги. Потом уютно устроился, натянул на плечи одеяло и мгновенно уснул. И Платон Платоныч задремал под утро, но вскоре проснулся, потому что, как ему показалось, не мог удержаться от смеха. Но смеялся кто-то другой, смеялся Вася, рассматривая надувных мишек, белочек и обезьянок. Под детским столиком стояли заводные игрушки, на стене висела полочка с книгами, внизу сказки Маршака и Чуковского, а наверху книги из библиотеки приключений, в том числе Стивенсон и Жюль Верн. И вдруг Вася замолчал. «Неужели догадался?» — с радостным удивлением подумал Платон Платоныч. Детская была для него живой хронологией. Мальчик вырастал в его воображении. Сперва он покупал для него погремушки и надувных зверей, а потом детские книги.